пройденные ими когда-то. «Мне надо тебе кое-что объяснить». Лизель села на стопку холстин метровой высоты. Папа — на 15-литровую банку с краской. Пару минут он подбирал слова. Когда те явились, он встал на ноги, чтобы их произнести. Потер глаза. «Лизель», — начал он тихо, — «я не знал точно, что это все случится, и потому не говорил тебе. Про меня, про того человека наверху». Папа прошелся из угла в угол, свет лампы умножал его тень. Свет превращал папу в великана, туда-сюда мотающегося по стене. Когда он остановился, тень нависла за ним, наблюдая. Всегда ведь кто-то наблюдает. «Знаешь мой аккордеон?» — спросил папа и повел рассказ. Он рассказал о Первой мировой войне и об Эрике Ванденбурге, о поездке к вдове павшего солдата. Малыш, который в тот день зашел в комнату, тот человек наверху. «Ферштест, понимаешь?» Книжная воришка сидела и слушала историю Ганса Хубермана. Та длилась добрый час, а потом настал момент истины, который требовал весьма очевидной и непременной лекции. «Теперь слушай, Лизель». Папа заставил ее встать и взял за руку. Они стояли лицом к стене. Темные силуэты и пропись слов. Папа держал ее пальцы крепко. «Помнишь день рождения фюрера, когда мы вечером возвращались с костра? Помнишь, что ты мне обещала?» Девочка подтвердила. «Стене она сказала, что не выдам тайны. Точно». Между взявшимися за руки тенями по стене разбрелись намалеванные слова. Сидели у них на плечах, лежали на головах и свисали с локтей. «Лизель, если ты кому-нибудь расскажешь про человека наверху, мы все окажемся в большой беде». Ганс шел по тонкой проволоке. Нужно было напугать Лизель, чтобы она оставалась нема, как могила, но и успокоить, чтобы не перенервничала. Он выдавал ей фразу за фразой и следил металлическими глазами. «Отчаяние и безмятежность. Самое малое — это нас с мамой заберут». Ганс явно боялся, что сейчас слишком перепугает девочку, но он рассчитал риск и решил, что лучше пересыпать страха, чем недосыпать. Согласие девочки должно быть абсолютным и непреложным. Под конец Ганс Хуберман поглядел на Лизель Меммингер и удостоверился, что она ничего не упустила. Он огласил ей список последствий. «Если ты кому-нибудь скажешь про того человека, учительнице, Руди, да неважно кому. Важно, что в любом случае это будет наказуемо. Во-первых, — сказал папа, — я заберу все твои книги до одной и сожгу. Это жестоко. Я брошу их в печь или в камин. Папа, конечно, вел себя как тиран, но так было нужно. Поняла?» Потрясение пробило в ней дырку. Очень ровную, очень аккуратную, но вернулись слезы. «Да, папа. Дальше. Нужно было оставаться твердым, и для этого пришлось напрячься. Тебя заберут от меня. Ты этого хочешь?» Лизель уже плакала вовсю. «Найн!» «Хорошо». Пальцы Ганса крепче сжали ее руку. «Того человека заберут, а может, и нас с мамой тоже, и мы никогда, никогда не вернемся». Это подействовало. Девочка стала всхлипывать так неудержимо, что папе смертельно захотелось прижать ее к себе и крепко обнять. Он не стал. Вместо этого сел на корточки и заглянул ей прямо в глаза. И выпустил на волю самые тихие слова своей речи. «Ферштест думих. Ты понимаешь меня?» Девочка кивнула. Она плакала. И теперь папа, разгромленный, сломленный, обнял ее в крашенном воздухе и керосиновом свете. «Понимаю, папа. Правда?» Папино тело заглушило ее голос. И они сидели так еще не одну минуту. Лизель,